За несколько часов до этого мир был куда приятнее, если бы не эта боль. Впрочем, с ней не так скучно. Она вносила хоть какое-то разнообразие в его существование. Герман потянулся и взял с прикроватной тумбочки упаковку таблеток. — Как только станет невмоготу, выпей одну, — говорила Аллочка. Алла Петровна, как ее теперь все называли. Добрый ангел, окруживший его заботой и всяческим вниманием. Она всегда верила, что на каждую беду есть средство. Для нее не было ничего непоправимого, ничего, что нельзя было бы пережить, перетерпеть. «Время все лечит», — говорил этот философ в юбке. Противопоставить что-то констатации такого простого факта Герману было нечего. Все действительно проходило со временем. Но согласиться с ней он не мог. Иногда хотелось бунтовать даже против железной логики, как когда-то хиппи бунтовали против размеренного, выверенного до мелочей мещанского быта. И все потому, что логика бывает до тошноты отвратительна. Взглянув на упаковку с лекарством, Герман отшвырнул ее в дальний угол огромной спальни. В это время в глубине квартиры раздался звонок, а спустя какое-то время включился автоответчик, сообщивший голосом Германа, что хозяина квартиры нет дома и что следует оставить сообщение после сигнала. Строить предположение о личности звонящего Герман не стал. Он и так знал, кто это. «Герман, я знаю, что ты дома. Я знаю, и поэтому прошу тебя, возьми трубку. Просто подойди и возьми трубку». Наступила пауза. «Ну что ж, это в твоем стиле. Хочу только сказать, что все уже собрались и ждут только тебя. Прошу, приезжай. Это важно для издательства. Черт, ты и сам прекрасно все понимаешь. Герман, приезжай, пожалуйста». Прощально пискнув, телефон отключился. Герман действительно собирался пойти на эту дурацкую презентацию, даже надел рубашку и брюки, но, опустившись на постель, уже не смог с нее встать или не хотел. Последнее, скорее всего, вернее. Пошли бы они все к такой-то матери, а? Все, кого она приглашала Аллочка, все эти любопытствующие субъекты, жаждущие посмотреть на недоступного, молодого и жутко популярного автора, все эти алчные глаза и рты, растянувшиеся в фальшивых улыбках. Герман вздрогнул. Не думать плохо. В этом состояла главная его задача. Все 20 лет его полноценной сознательной жизни не думать плохо о настоящих людях. Плохо можно было думать только о придуманных им героях. Неясное беспокойство овладело им. Теперь ему уже хотелось оказаться на презентации. Я только взгляну, все ли там в порядке. Только взгляну и сразу домой. Никто меня там не удержит. Даже Аллочка, черт ты ее дери! Герман снова вздрогнул. Последняя мысленная фраза вырвалась у него совершенно невольно. Он не хотел ее произносить, но произнес. Он вскочил с постели и натянул пиджак, не заботясь о том, не помялись ли брюки и не криво ли сидит под воротничком галстук. Натянув плащ, Герман вышел из квартиры.